Глава 27. Все кончено. Он ненавидел себя за то, что остался. Дождался, пока они выйдут из избушки. Испанец подсадит ее в седло и поведет Колумбу шагом под устцы в сторону домика Агуши. Теперь он наконец понял, почему ее вещи пахли лошадьми. Она никогда не ходила на конюшню, не ездила верхом, и тем не менее он дважды улавливал этот запах, роясь в ее контейнере для грязной одежды в прачечной. Теперь ему открылась истина. Прогулки на лошадях, встречи в покосившихся домиках. Идиот. Он действительно начал верить, что она лучше него. Он хотел помочь Ройтеру, пока все остальные, включая эту змею, использовали хозяина дома, лгали, издевались над человеком, который дал им все. Вся сущность Игоря загорелась праведным огнем. Он впервые встретился лицом к лицу с вопиющей несправедливостью, с подлецами, не ведающими, что творят. Ради кого он хотел отказаться от миллиона? Ради старого дурака и его бессердечной суки? А Филипп? До Игоря внезапно дошел смысл вспышек его ревности. Это все из-за нее, из-за этой стервы. На бедную Веру всем было просто наплевать. Она не интересовала никого, кроме сумасшедшего конюха. Знает ли кто-нибудь о том, что происходит между этими двумя? Клим, Ройтер, Глеб. А может быть, помощник тоже член тайного клуба любовников и обожателей? А что, если Матвей сходит с ума именно по ней? Любовники проспали слишком долго. Игорь слышал, как она пошутила на этот счет, выходя из дома. Судя по ее цветущему виду, голова ее уже не беспокоила. Игорь успел добежать до старушки первым. Вероятно, Филипп высадил Оксану на расстоянии, чтобы Агуша не видела их вместе. К его счастью, знахарка не вышла из избушки. Он вскочил в седло, как заправский ковбой, пришпорил лошадь и поскакал по лесной тропинке в сторону озера. Он опаздывал. Костя нервно ерзал в седле, вглядываясь в черную границу леса. «Вы с ума сошли?» «Поехали!» – злобно выкрикнул Игорь через плечо, не останавливаясь. Ему не терпелось добраться до дома. «Скоро все будет кончено!» Он пережил много разочарований, но это стало самым болезненным. Смешно, что подобные чувства испытывал именно он. Они даже не были близки. Он вновь ощутил себя мальчиком, у которого из-под носа украли мамину сумку с ключами. Арнольд был прав, он ни черта не смыслил в женщинах, он почти поверил в ее порядочность. Пусть из благодарности, не по любви, но она оберегала достоинство своего хозяина. Она отказала ему, она играла с ним, подпустила близко и заставила ждать. Черт, он же сам проделывал это миллион раз в разных сценариях с разными женщинами. Ожидание – самый лучший воспламенитель чувства. Керосин для любовных переживаний. Чего же она хотела? Поиздеваться? Если он знал все заранее, почему попался? Чего он так сильно желал? Чем отличается его история от многих других? Старый любовник, ослепленный горем из-за потери драгоценной лошади, молодой красавец с внешностью аргентинского игрока в поло, красивая женщина, воспылавшая к нему страстью. И дурак, которого хотели сделать крайним в этой банальной коллизии. Игорь по-прежнему оставался в неведении. Где Феликс? Почему похитители не попросили за него выкуп? Может быть, продали кому-то еще? Зачем? Весь смысл похищения в том, чтобы заплатил именно Ройтер. Лучшего клиента не найти. Он единственный был готов на все, чтобы вернуть утерянное. Другие люди не дали бы больше, чем он, за лошадь, которую нельзя будет демонстрировать на публике. Конный спорт – это ярмарка тщеславия, возможность встать на одну ступень с миллиардерами и членами королевских фамилий. Феликс был алмазом, который Филипп и Ройтер превратили в бриллиант. Люди восхищались им, на него ставили деньги, он должен был войти в историю. Неужели он осмелился на это? Ради чего? Ради нее? Игорь со стоном зарылся лицом в подушку, его душила злость на самого себя. Скорее бы 3 часа, ему не терпелось поговорить с Арнольдом. В 2 часа в его комнату начали поступать настойчивые звонки. Он отключил внутренний телефон и остался лежать на спине, глядя в потолок. Он не планировал спускаться к обеду. Его тошнило от лиц, ожидавших его за столом. Там не было нормальных людей. Как он мог так ошибаться на их счет? Они приняли его с распростертыми объятиями, пустили в свой круг лишь для того, чтобы воткнуть нож ему в спину. Все. Дочь, пытающаяся лишить своего возлюбленного денег, лживая любовница, неблагородный испанец, сумасшедший конюх, алчный помощник, способный ударить соперника палкой по голове, жокей, мечтающий о свободе, управляющий, помешанный на чужих секретах, племянница, сгорающая от неразделенной любви и объедающаяся конфетами, и в довершение сам хозяин, которого не интересует ничего, кроме возвращения лошади. Ройтер совершенно ослеп. Он жил, не осознавая, что творится в его семье. Костя поведал отцу девушки о том, что ее парни ударили по голове, и он ничего не сделал. Ройтер спокойно принял деньги из рук Кости, не спросив его ни о чем. Где его хваленая мудрость? Где сила манипулировать другими, в которой так уверена его дочь? Почему Глеб еще здесь, под его крышей? Почему Клим не заставил детей вернуть похищенные скульптуры камни? Они все здесь живут по своим правилам, воруют друг у друга, врут. Игорь не понимал их поступков. Он всегда стремился не переступать грань, отделяющую предприимчивого человека от подлеца. Вера обманывает Филиппа в надежде женить его на себе. Филипп обманывает Веру, изменяя ей с Оксаной, обманывает Ройтера. Матвей обманывает Нину, мечтая возобновить отношения с бросившей его девушкой. Нина обманывает Матвея, кромсая его седло и делая все, чтобы он не получил деньги и остался с ней. Глеб помогает Нине в ее коварных замыслах. Размышление Игоря прервал звонок секретного номера Арнольда. Он взглянул на часы. 3:05. Напарник не мог больше ждать. «Сейчас», — сказал Игорь. Он быстро разделся догола, зашел в ванную комнату и включил воду. Шум, бьющий из крана струи, почти полностью заглушал его голос. Приняв эти меры безопасности, он снова поднес мобильный телефон к уху. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Арнольд. «Позвонишь завтра, в понедельник, ровно в 9:45 утра. Он будет в кабинете один. Телефонные совещания с офисом начинаются в 10. Попросишь 1 000 000 наличными. Договоришься о встрече в тот же день. Нет смысла тянуть. Пообещаешь позвонить через сутки, во вторник». Игорь задумался. «В 11 вечера. Времени должно хватить, мы будем уже далеко». «А может быть, оплата по схеме Пикассо?» «Нет, только наличные. Как получишь деньги, поедешь на Ордынку. Владик все заберет. В тот же день перебросит куда-нибудь на острова. Соберешь мои вещи, встретимся в ресторане «Сирена» во вторник в 18:00. Ты все понял?» «Ты уверен?» — возбужденно уточнил Арнольд. «Ты ведь понимаешь, что после моего звонка обратного пути не будет?» «Я устал. Пора сменить картинку». На секунду Игорю стало ужасно жалко себя. Время до ужина тянулось бесконечно. Он собрал вещи, с которыми в любом случае собирался вскоре расстаться. Привел в порядок дневники чемпиона, разобрал фотографии. Около 6 часов он услышал стук в дверь со стороны винтовой лестницы. Игорь подумывал о том, чтобы не открывать, но любопытство взяло верх. Тот, кто пришел, не хотел быть замеченным остальными. Он подошел к столу, выдвинул ящик и нашел ключ. Где-то в глубине души он знал, что это она. Открыв дверь, он оставил руку в проходе, не позволяя Оксане переступить порог его комнаты. «Ты забыл это». Она протянула ему шлем и жилет. «Спасибо». Игорь спокойно взял у нее вещи. «Это все?» Вместо ответа она отодвинула его руку и зашла в спальню. «У тебя чисто». «Я люблю порядок». Игорь проследовал за ней, оставив дверь за спиной открытой. «Закрой дверь», — попросила она. «Я хочу поговорить». Игорь улыбнулся. Он увидел свое отражение в зеркале ванной. Он похудел, осунулся, но выглядел бодрым, лицо покрывал ровный бронзовый загар. Он продолжал улыбаться, повернувшись к ней. Она пришла, чтобы узнать о том, что ему известно. Пришла, готовая на все. Сейчас он мог получить главный приз. И это стало бы достойным завершением его каникул в Аменции. Сегодня она, завтра $1 000 000. Неплохой улов за несколько неспокойных недель. Игорь продолжал разглядывать гостью, скрестив руки на груди. Вспомнил ее тонкие пальцы на простыне, умиротворенное выражение лица во сне. Дежавю. Все это он знал еще тогда, когда впервые увидел ее в саду. Он подошел к стоявшей возле окна красивой женщине, наклонился к ее маленькому ушку, спрятанному за распущенными шелковыми волосами, и, аккуратно убрав их, прошептал: «Нет». Она отстранилась и посмотрела на него раскосыми темными глазами. Ее взгляд поглотил его целиком. Ему стало жаль их. Могла быть красивая история, За мгновение он успел пережить все то, чего так и не произошло. Он с трудом оторвал взгляд от ее фарфорового лица и отвернулся к окну. Как же здесь красиво! Вдалеке, за черной полосой леса, начиналось ярко-бирюзовое небо. Он стоял спиной, ожидая, когда хлопнет дверь. После ее ухода в комнате еще долго витал терпкий аромат, слишком восточный на его вкус. Прошло уже больше недели с тех пор, как пропал Феликс. Мне было очень тяжело, казалось, что жизнь закончена. Но потом я остановился и огляделся вокруг. Светит солнце, зеленеет трава, меня окружает любящая семья, все живы и здоровы. Я извинился перед Богом за то, что считал себя несчастным, умолял его вернуть лошадь, был готов пожертвовать всем. Феликс навсегда останется частью наших светлых воспоминаний, наших побед, наших надежд. Я счастлив, что прожил благодаря ему еще одну жизнь. Нам рукоплескали лучшие ипподромы мира, его имя прогремело на всю планету, и мы с вами были причастны ко всему этому. Я верю, что он жив и не вернется. Я не сомневаюсь, что там, куда он попал, его будут любить. Этот конь способен смягчить самое черствое сердце на земле. Он красив, талантлив и великодушен. Он привык отдавать больше, чем брать. Я отпустил его. Я хочу, чтобы вы все последовали моему примеру и отпустили то, что вас гложет. Отпустили свои страдания, отчаяние и безнадежность. Мы все начинаем новую жизнь. И Феликс отныне превращается в семейную легенду, в миф, который мы бережно пронесем через всю жизнь. Ройтер закончил говорить и опустился на стул. По щекам сидевших за столом текли слезы. Плакали почти все. Плакали по-разному. Каждый о своем и все об одном и том же. Кто-то открыто, не стыдясь, позволяя потоку слез свободно литься ручьями. Кто-то тихо всхлипывал, кто-то прятался за ладонями. Игорь переводил взгляд с одного лица на другое, не веря в то, что их слезы притворны. Глаза Глеба оставались сухими, но в них сквозила такая тоска, что Игорь поспешил отвести взгляд. Плакал даже повар Бруно, вытирая лицо уголком белого фартука. Он принес поросенка и не решался поставить его на стол, пока хозяин дома не закончит речь. Игорь потянулся к бутылке с вином и наполнил свой бокал до краев. Нина встала из-за стола и обняла отца. Они долго стояли, обнявшись, не расцепляя рук. Оксана посмотрела на него через стол, и он улыбнулся, в то время как его глаза оставались совершенно холодными. «Мы тоже хотели кое-что сказать», — Матвей неловко поднялся, потянув за собой скатерть. Подождав, пока прислуга поправит сервировку стола, он продолжил. «Мы с Ниной решили пожениться, и Марк Аркадьевич великодушно благословил нас на этот...» Он замешкался. «Безрассудный шаг», — закончил за него Филипп. Игорь невольно засмеялся вместе с остальными. Настроение за столом в одно мгновение поменялось. Матвей поступил правильно, не став ждать с новостью до конца ужина. Этой семье нужен был повод для радости. Принесли шампанское, все бросились поздравлять жениха и невесту. Они снова переглянулись. На сей раз Оксана насмешливо приподняла брови, вопросительно глядя ему в глаза. «Еще одна новость!» Марк Аркадьевич отпил из своего фужера и поставил его на стол. Он по привычке провел рукой по бороде, а затем потер переносицу. «Глеб Николаевич нас покидает!» Все одновременно загудели. Глеб оставался сидеть на стуле, смотря прямо перед собой. Его лицо было спокойным, но, судя по всему, это давалось ему нелегко. Клим еле заметно покачал головой. Игорь так и не понял, что означал его жест – одобрение или осуждение. «Мы приняли решение о том, что он продолжит образование в Лондоне, в Лондонской школе экономики. Сейчас у него такой период, что он может позволить себе потратить пару лет на повышение своего уровня, чтобы впоследствии возглавить наш офис в Лондоне или Техасе. Мы планируем выход на эти рынки в ближайшие несколько лет, и нам понадобятся специалисты со знанием западных технологий управления бизнесом». «Это что, решилось только сейчас?» Нина удивленно посмотрела на отца. «Почему мы ни о чем не знали?» «Мы обсуждали эту перспективу давно», — Марк Аркадьевич взглянул на Глеба. «Сейчас самое удобное время», — подал голос Глеб. «Дела у нас идут великолепно. Марк Аркадьевич надеялся, что ты достойно заменишь меня в совете директоров», — сказал помощник, обращаясь к Нине. «Особенно теперь, когда поездки, связанные с Феликсом, отменяются». Он произнес это имя небрежно, как будто ничего особенного не произошло. Все замолчали. Мысль о том, что не состоится участие во Всемирном кубке Дубая, что не будет рояла Скотт, болезненным эхом отозвалась в сердцах присутствующих. «Ты сможешь сосредоточиться на работе, дочка», — прервал молчание Ройтер. «Дядя Марк, а я? Возьмите меня хотя бы секретарем», — Вера по-детски надула губки. «Я обещал твоей матери, что лето ты проведешь в Монако. Ну, а там посмотрим», — Ройтер хитро подмигнул племяннице. «Ты не говорил, что планируешь открывать офисы за границей?» Нина пожурила отца. Ее обычно бледные щеки порозовели благодаря шампанскому. «Ты не спрашивала?» — в его голосе послышался легкий сарказм. «А где будет свадьба и когда?» — нетерпеливо поинтересовалась Вера. «Не знаю, мы еще не решили», — Нина посмотрела на Матвея. «То есть будет здесь, но мы точно не знаем, когда, скорее всего, в сентябре. Мы хотим, чтобы Филипп успел вернуться, а у него 10 числа турнир по поло». «Ты уезжаешь?» — брови Ройтера поползли вверх. «Хочу развеяться, поиграть в поло, навестить семью. Мои пони по мне соскучились», — испанец отважно встретился взглядом с хозяином дома. «И когда же ты принял это решение?» «Тогда, когда вы говорили, что мы должны отпустить Феликса и начать новую жизнь. Пола поможет мне отвлечься». Ройтер тяжело вздохнул. «Я тоже хотел предупредить, что уеду завтра после обеда», сказал Игорь, воспользовавшись паузой, возникшей после сообщения Филиппа. Марк Аркадьевич перевел на него взгляд и покачал головой. «Все разъезжаются. Бросают старика. Оксана тоже уезжает проведать мать. А Менция опустеет». Ройтер потер переносицу. «Клим, ты-то хоть никуда не собираешься?» «Нет, Марк», — управляющий добродушно улыбнулся. «Буду с тобой до конца». «Константин, нужно будет взять пару помощников на конюшню на июнь и июль». Костя кивнул. Он, в отличие от других, пребывал в приподнятом расположении духа, энергично расправляясь с ножкой молодого поросенка. Оставшееся время ужина прошло за обсуждением объявленных новостей. Игорь не мог спать. Это была его последняя ночь в Аменции. Он мучился бессонницей, меряя комнату шагами. Он не сомневался, что где-то там, в городе, его напарник крепко спит сном младенца. Ему снятся женщины и блестящие ретро-машины. Он испытывал зависть, думая о том, что, несмотря на предстоящую опасную операцию, грозящую немаленьким тюремным сроком, Арнольд сладко посапывает под одеялом. А что он сам? Все еще страдает из-за змеи. Все еще мучается, потому что уезжает ни с чем. Ни с чем, кроме денег. Он хотел исчезнуть сегодня же, но решил дождаться звонка Арнольда. Так будет правильнее. Они все равно не смогут его остановить. Они будут надеяться на то, что увидят Феликса. Они не станут рисковать. И все равно Ройтер ошибался насчет него. Опасность представляла только его собственная семья. Игорь был здесь невинной жертвой, ангелом-хранителем. Он единственный хотел, чтобы конь вернулся домой. Игорю очень хотелось, чтобы хозяин дома осознал это, но сейчас ему это было уже все равно. Около половины третьего он услышал, как на винтовой лестнице громко упало что-то тяжелое. Он отложил мобильный телефон с тетрисом и пошел посмотреть, в чем дело. Ключ оставался в замке, и его сердце уже не замирало от страха, как в первую ночь. Он медленно открыл дверь. Несколько секунд он вглядывался в темноту, потом увидел, что на нижних ступенях лестницы что-то чернеет. Он зажег свет. Глеб лежал неподвижно. Игорю показалось, что он мертв. Он спустился и попробовал перевернуть его лицом вверх, уловив сильный запах алкоголя. Глеб застонал, потер рукой затылок и приоткрыл один глаз. Выругавшись, он попытался встать, но снова рухнул на ступени. Игорь рывком поставил его на ноги и, приложив усилие, поднял на две ступеньки вверх, сделав передышку, осилил еще две. Добравшись до комнаты, он втащил гостя внутрь, где разжал свои объятия, позволяя Глебу повалиться на кровать, как мешку с картошкой. Игорь возвышался над ним, раздумывая, что делать дальше. Спать в одной постели с помощником Ройтера ему не хотелось. «Они избавились от меня», — язык Глеба сильно заплетался. «Избавились и выкинули на помойку». Он приподнялся, но, не справившись с головокружением, упал обратно на кровать. «По-моему, у тебя прекрасная перспектива. Возглавишь офис в Лондоне». Игорь сам не знал, зачем поддерживал этот пьяный бесполезный разговор. «Не будет никакого офиса», — застонал Глеб. «Марк выбрасывает меня на помойку, и все из-за этого грязного, вонючего чистильщика навоза». Слово «чистильщик» удалось ему с огромным трудом. Игорь присел на край кровати и с любопытством взглянул на него. «Ты правда подбросил ему деньги?» Глеб приоткрыл глаза и посмотрел на Игоря. «Неужели Марк поверил этому чумазому проходимцу?» «Он не сказал, что это ты, он просто вернул их». «Благородно!» — Глеб снова выругался. «Я не подбрасывал деньги, я просто дал ему взаймы. Дал возможность уехать и начать новую жизнь». «С 50 тысячами долларов? Без его ведома?» — Игорь засмеялся. «А ты широкой души человек. Самому 3 миллионов было мало». «Ему хватило бы этой суммы. Я бы на его месте взял деньги и смотался подальше отсюда, дурак». «Но ты, почему ты сам не хочешь уезжать?» — насмешливо поинтересовался Игорь. Глеб сделал усилие и приподнялся на локтях. «А мне никто не дает 3 миллионов. На кой черт мне еще одно 5-е образование? Опять ехать бедным мальчиком в богатый университет, чувствовать себя ущербным, принимать подачки от благодетеля?» «Ты странный человек, Глеб. К тебе здесь относились как к родному. Ты много зарабатывал по сравнению со своими сверстниками. Чего тебе не хватало?» «Я всегда был вторым», — он посмотрел на Игоря глазами, полными злости и отчаяния. «Второй после Нины, второй после Филиппа, второй после Матвея. Ты знаешь, Марк попросил меня уступить ему комнату. Коротышка переехал в большую спальню, а меня поселили в маленькой. Как ты думаешь, это приятно — быть вторым сортом? Я один работал в поте лица, терпел перепады его настроения, проезжал по первому зову, перебрался в эту тьму таракань, был его глазами и ушами в офисе, был предан, был справедлив. Ты чуть не убил жениха его дочери. О какой преданности ты говоришь?» Глеб замолчал и, закрыв лицо руками, замотал головой. Игорь испугался, что его стошнит прямо на кровать. «Все было совсем не так. Она говорила, что выберет самого успешного из нас двоих. Я умею зарабатывать деньги, а он ездит верхом. Она сказала, что не может решить, кто из нас любит ее сильнее. Она сожрала меня». Глеб вытер слюни с губ. «Даже ее собственный отец не мог ее остановить. Все страдали, она получала удовольствие. Ей нравилось играть с нами, толкать на безумство. Она так и говорила: сделай что-нибудь ради меня, соверши поступок. Она знала, что это я ударил его, и смеялась». Глеб поднялся с кровати и, пошатываясь, пошел к дверям. Через несколько шагов его невидимой волной отбросило к стене, и он еле удержался на ногах. «Ты разбираешься в драгоценных камнях?» Игорь подошел к нему и, взяв за локоть, помог преодолеть порог комнаты. Глеб поднял помутневшие глаза и с трудом сфокусировал свой взгляд. «Нахрена мне разбираться? У меня их нет. У меня ни черта нет!» «Я видел у тебя книгу на полке». «Не моя!» Глеб демонстративно помахал пальцем перед лицом Игоря. не моя книга, не моя комната, не мой дом». Стукаясь о косяки и стены, Глеб вышел в гостиную и дальше в холл. Игорь поправил скомканное одеяло, обнаружив, что гость валялся на его мобильном телефоне. В полумраке комнаты ярко светился экран. Он взял свой любимый, видавший виды, Sony Ericsson в руки. Так могло повести только Арнольду. Впервые за много лет фортуна улыбнулась и ему. Диктофон. Записано. 19.05.072.39. Длительность 4.43.